Глава 3. Начало аудиозаписи. Говорит доктор Саманта Рис, штатный психолог колонии SS Venture. У нас критическая ситуация. Техники Лао и Коробцов погибли. Большинство жилых и технических отсеков колонии разгерметизированы. В энергетическом блоке пожар. И я боюсь, что с минуты на минуту там случится взрыв. Генри Оуэн, руководитель экспедиции... Конец записи. Последняя аудиопередача, зафиксированная во время закодированной трансляции и принятая с первой марсианской колонии SS Venture за 20 минут до катастрофы. Зафиксирована в 23:00 16 секунд по Гринвичу. Национальный космический центр, Лондон. 15 февраля 2057 год. Несмотря на заверения лейтенанта Бикса, причалить удалось далеко не сразу. Огонь от эпицентра крушения распространялся во все стороны, пожирая деревья и расширяясь плотным кольцом. Часть его к этому времени уже успели потушить, с переменным успехом отгоняя непослушное пламя к берегу в надежде изолировать его водой. Пока бак пришвартовался к пирсу, по которому сонными удавами змились сосущие из моря воду шланги пожарных, Стив рассматривал царящую на берегу неразбериху из машин и людей, стараясь уловить ситуацию. Мимо пирса, громыхая рессорами, прокатили два военных грузовика с открытыми кунгами, заполненными солдатами. «Бак, остаешься на лодке!» Одергивая пиджак и стараясь напустить на себя как можно больше важности, скомандовал Стив, ступая на дощатый пол, по которому к нему уже спешил Бикс с еще одним патрульным. «За старшего, в случае чего!» «Точнее, в любом случае или непредвиденной ситуации, сразу звони мне, понял? Если понадобишься, позову!» «Да уж можете не беспокоиться!» — буркнул высунувшийся из рубки Бак. «Я тут за всем как следует присмотрю. На связи, Кэп, только свистните!» «Отведите меня к генералу, лейтенант!» Стив повернулся к солдату и зашагал с ним на берег. Долго идти не пришлось. Уже через сотню метров перекрикивающаяся бригада пожарных уверенно теснила огонь, щедро поливая метущиеся языки пламени пышными хлопьями пены. Пахло древесиной, горелой мебелью и еще какой-то химией, от которой покусывало легкие и щипало в ноздрях. Только сейчас Стив обратил внимание, что почти все находящиеся вокруг него люди носят респираторные маски. Мелькнуло несколько армейских противогазов. Как же он не подумал, черт! Выудив из нагрудного кармана на свой платок, он прикрыл им нижнюю часть лица. «Вот, сэр, наденьте!» Вившийся вокруг него Бикс протянул невесть откуда добытую маску и, благодарно кивнув, закашлявшийся Стив быстро ее натянул и подошел к краю огороженной, ярко освещенной прожекторами по периметру глубокой ямы, на дне которой, зарывшись округлым носом в перепаханный дерн, так что на виду осталась только задняя часть корпуса с погнутыми блюдцами турбин, лежала спасательная одноместная капсула, которая и являлась источником царящих вокруг разрушений. Сердце Хокса заколотилось быстрее, споткнувшись с удара на удар. Вот, наконец-то, он перед ним. Корабль. Корабль, прилетевший из космоса. Миг, о котором он мечтал, которого упорно ждал столько долгих, томительных лет. Хокс буквально пожирал глазами корабль, особенности строения которого сразу вызывали в мозгу перечень необходимых фактов. Он поискал бортовой номер. Цифры были опалены и потускнели, но и этого агенту, знавшему наизусть всю космическую технику США, начиная от спутников-искателей до громоздких колониальных транспортеров, было достаточно. спасательная капсула с МКС «Феникс» с той самой станции, трагически погибшей много лет назад в результате неполадки, приведшей к несчастному случаю. Так с экранов и из газет трубили во всех уголках мира почти целых полгода. Настоящей правды не знал никто, даже Стив, поскольку докапываться и что-либо расследовать не было возможности по причине того, что от дрейфующей в космосе где-то на полпути между Землей и Марсом громадины осталась только мельчайшая космическая пыль. Важнейшую спецоперацию за всю историю Хроноса списали на дальнюю полку в архив, налепив на обложку гриф «Совершенно секретно». Исчезнувшая навсегда команда состояла из отлично, с такой тщательностью подготовленных астронавтов не только с их стороны. Стив поискал глазами представителей второй конторы. Агенты Х-1 и Х-2. А о том, кто из членов экипажа на самом деле был завербован для задания, знали только несколько человек на самом верху. Инструкции были отработаны по много раз и предельно ясны. Но никто так и не вернулся. Передача длиной всего в миллисекунду, пришедшая на мыс Канаверал, стала последним сигналом, после которого в эфире наступила абсолютная тишина, возвестившая о провале и конце операции. И вот спустя столько лет спасательный бот с той самой станции совершенно невероятным образом достигает Земли. Был ли он пилотируемым, или просто это результат обезумевшей бортовой электроники, за секунду до уничтожения выстрелившей капсулу в пространство? Конечно, модулем не мог управлять человек. Сторонясь не обращавших на него внимания военных, теперь стало понятно, почему они мгновенно прибыли на место и перехватили ситуацию под свой контроль, Стив обошел яму по кругу и не обнаружил длинные борозды, тянущейся от хвостовой части судна. Затухающей искусственной звездой капсула вертикально упала на землю. Он сдержал себя, чтобы не плюнуть на формальности, не начать спускаться к модулю прямо сейчас, чтобы поскорее прикоснуться к нему, ладонью ощутить поверхность, побывавшую в самых глубинах космоса, до сих пор упрямо не желавшего покориться настырному человечеству. Но, конечно же, делать этого было нельзя, так как корпус был еще неимоверно горячим, и мужчина даже со своего места отчетливо ощущал доносившийся от него жар. В свете новых событий и внезапных догадок модуль с международной станции представлял для его корпорации целую сокровищницу бесценной информации. Стив прекрасно знал, что на борту летучек такого типа имелся штатный бортовой самописец. Но, конечно же, сразу этого делать было нельзя. Поэтому Стив, стоя в стороне, смотрел, как группа военных, быстро работая, начинает устанавливать над ямой разборный защитный купол. Они бы еще колючую проволоку привезли. Хотя от этих ребят можно и не такого ожидать. С них станется. Составив в уме беглый отчет из нескольких коротких, но скупо информационных фраз, он достал телефон, чтобы первично отчитаться в контору. «Так, это еще что такое?» Грубый оклик, скорее походивший на рев, заставил Стивена вздрогнуть и завертеть головой, словно птицу, почуявшую охотника. «Кто пустил на объект постороннего?» «Сэр!» Материализовавшись рядом со Стивом, лейтенант Бикс вытянулся по стойке смирно. «Человек из конторы, сэр! Документы предъявлены, сэр!» «Это не музей, а военная операция. После проверки лица вы должны были оставить его на границе периметра, затем немедленно связаться с командованием, то есть непосредственно со мной, по полной программе отчитаться, чтобы получить точные инструкции касательно своих дальнейших действий». Лейтенант Бикс заметно сник под стремительной командирской речевкой, в которой расстояния между словами и междометиями были максимально короткими. «Да уж...» Стив едва заметно передернул плечами. Такой крепкий орешек ему будет непросто заполучить на свою сторону. И как мы можем говорить о какой-либо дисциплине, если каждый желающий спокойно попадает в сектор? Я не говорю уже о секретности, лейтенант. Сэр, немедленно покиньте территорию. Генерал Харрис, сэр. Стив кивком приветствовал широким шагом приблизившегося военного и протянул ему удостоверение. Едва удостоив его взглядом, подошедший мужчина упер в бока кулаки и сморщился, как от зубной боли. Рослый, плечистый, мясистый приплюснутый нос, волевой взгляд из-под густых широких бровей, короткий полубокс, едва припорошенный сединой. Типичный представитель своего ремесла. И продолжая мусолить удостоверение в опущенных руках, скисший Стив приготовился к самому худшему. «Когда же вы все закончитесь?» Тут же оправдал его опасения генерал. «Невозможно спокойно работать!» «А что, были другие?» Не ожидавший такого теплого приема Стив поначалу растерялся, не понимая, о ком идет речь. А сообразив, стал внимательнее коситься по сторонам, стараясь украдкой и как можно более непринужденнее высмотреть среди суетящихся людей силуэты конкурентов. «Представьте себе!» Изборожденное морщинами лицо генерала, словно смятый клочок бумаги, не выражало никаких эмоций. Цепкие серые глаза отливали холодной, настороженной сталью. «Мне очень бы не хотелось, чтобы такие, как вы, еще появлялись и отвлекали меня от работы пустой болтовней. У меня специальное разрешение и приказ доставить находящуюся на борту этого спасательного корабля всю возможную информацию, а также бортовой самописец для последующего изучения и извлечения информации, имеющей статус государственной важности». Сглотнув и медленно выдохнув, Стив постарался говорить как можно более вкратчиво. «Вы понимаете, какой статус я имею в виду?» «Да ну, приятель, да у меня просто глаза открылись!» С нотой иронии парировал генерал, в то время как ни один мускул не дрогнул на его лице. «Слушайте, вот в этом кармане!» Харрис демонстративно похлопал себе ладонью по оттопыренному нагрудному карману военной рубашки. «Специальное разрешение от самого президента, завизированное таким количеством закорючек, что хватило бы на бульварный шпионский роман. Я ни черта не смыслю в бюрократии, к тому же у меня нет на нее времени. Да и мне, если честно, по большому счету плевать. Я выполняю приказы. Они мне даны и подписаны. Прибыть в сектор, обнаружить модуль и вскрыть его. Потом дальнейшая транспортировка до новых указаний. Мир прост и ясен. Поэтому можете сколько угодно брызгать слюной и размахивать своими бумажками. Это ровным счетом ничего не изменит. Можете мне поверить. У меня прямой приказ сверху, и я действую согласно предписанию. А теперь не мешайте работать!» «Вы не имеете права!» Стив снова попытался придать своему голосу властности, чувствуя, как стоящий перед ним вояка выбивает из него весь приготовленный бравый задор. Хорошо еще на лице была маска, а то бы дыхание с привкусом виски не прибавило ему дополнительных очков в глазах генерала. Скорее наоборот. Не стоило вообще пить. «Вот документы, подписи. Видите? У меня есть четкие инструкции касательно космического корабля и информации, которая находится на борту